Но Кочубей и Искра узнали об этом заранее, убежали в Ахтырский полк и спрятались в местечке Красный Кут под защиту ахтырского полковника. Гетман известил об этом канцлера Головкина, а Головкин отправил капитана Дубянского отыскать Кочубея, Искру и Осипова, благодарить их от имени государя за верность и пригласить их для объяснения ехать в Смоленск, надеясь на царскую милость и награждение. В то же время Петр, отпуская к Мазепе его генерального Исаула Скоропадского, обнадеживал гетмана, что доносчикам, как клеветникам, не будет оказано никакого доверия, и они примут достойную казнь. Доносчики доверились Головкину и поехали. С Кочубеем и Искрой отправились ахтырский полковник Федор Осипов, поп Светайло, сотник Петр Кованько, племянник Искры, двое писарей и восемь слуг Кочубея и Искры. С Белгорода их сопровождал сильный конвой, но так, чтобы им не казалось, что они едут под караулом. 18 апреля 1708 года прибыли они в Витебск, где находилась главная квартира государя. На другой день после прибытия доносчиков начали допрашивать их царские министры. Прежде всех спрашивали ахтырского полковника Осипова. Он был только передатчик того, что сообщили ему, и не мог сказать ничего важного и нового по самому делу. Затем приступили к Кочубею, и тот подал на письме 33 статьи доноса о разных признаках, обличавших, как думал доноситель, гетмана Мазепу в измене. Мы сократили их в 26, так как остальные по смыслу относятся к излагаемым в числе 26. Первый. В 1706 году в Минске говорил ему гетман наедине, что княгиня Дольская, мать Вишневецких, родственница Станислава Лещинского, уверяла его, что король Станислав желает сделать Мазепу князем Черниговским и даровать запорожскому войску желанную волю. Второе. В том же году Мазепа дурно отзывался о гетмане Польном Литовском Огинском, который держался со стороны русского государя. Третье. Услыхавший, что король Август, оставив Польшу, уехал в Саксонию к шведскому королю, Мазепа сказал: «Вот чего боялись, того не убоялись». Четвертое. В 1707 году, услыхавши, что у пропоиска побиты царские ратные люди, встретившись на дороге с Кочубеем, гетман спрашивал у него тихим глазом, справедлива ли эта ведомость. Пятое. В том же году у себя в Батурине, за обедом, сказавши, что получил ведомость о поражении царских людей, смеялся и говорил: «Судья плачет об этом, но у него слезы текут», а потом пил за здоровье княгини Дольской. Шестое. Через неделю после того гетман объявлял Кочубею, что от достоверных людей слыхал, будто король шведский хочет идти на Москву и учинить там иного царя, а на Киев пойдет король Станислав. Мазепа сказал при этом: «Я просил у государя войска оборонять Киев и Украину, а он отказал, и нам придется поневоле пристать королю Станиславу». Седьмое. 17 мая того же года я просил дозволения отдать свою дочь за сына Чуйкевича и в следующее воскресенье устроить сватовство, а Мазепа сказал: «Как будем с ляхами в соединении, тогда для твоей дочери найдется жених знатный шляхтич, потому что хотя бы мы добровольно ляхам не покорились, то они нас завоюют. И мы с Чуйкевичем на другой после того день порешили обвенчать наших детей поскорее. 8. 28 мая сербский епископ Рувим говорил, что гетман печалился и жаловался, что государь обременяет его требованием доставки лошадей. 9. 29 мая гетман пригласил недавно обвенчанную дочь мою в Гончаровку крестить с ним девочку-жидовку и за обедом сказал ей: «Москва хочет взять в крепкую работу всю малороссийскую Украину». 10. Один канцелярист подал записку, что в Киеве иезуит ксендз Заленский говорил ему и другим: «Вы, господа казаки, не бойтесь шведов, которые не на вас готовятся, а на Москву. Никто не знает, где огонь кроется и тлеет, а все узнают тогда, когда вспыхнет пожар. Только тот пожар не скоро угаснет». Мазепа в Киеве веселился, гулял с музыкой, вместе с полковниками и всех заохочивал к веселости. А на другой день послан был казак с гетманскими письмами к ксендзу Заленскому. С какой бы стати ему сноситься письменно с этим ксендзом, если бы у него не было злого намерения? 11. Писарь Полтавский говорил своему племяннику, что в Печорском монастыре он приходил к гетману, а у гетмана были заперты двери, и гетманский служитель сказал: «Гетман с полковниками читает гадецкий договор гетмана с поляками». 12. В декабре 1707 года приезжал в Батурин Кикин, и Мазепа собрал около себя 300 человек вооруженных сердюков. Вероятно, это он сделал, услыхавши, что за Кикиным хочет приехать в Батурин сам государь, и Мазепа намеревался обороняться и отстреливаться от государя. 13. На праздник Рождества приехал к гетману в Батурин ксендз Заленский, и писарь гетманский Орлик проводил его тайно в гетманский хутор близ села Бахмача, а ксендз ночью приезжал на свидание с Мазепой в Гончаровку. 14. Мазепа говорил, что кто бы из старшин или полковников не пристал к нему, того он засадит в тюрьму насмерть безо всякой пощады. Видно из этого, что он имеет намерение отложиться от царя и соединиться со Станиславом. 15. Есть в Полтаве казак Кондаченко. Гетман многократно посылал его к разным крымским султанам и к самому хану со словесными поручениями. Видно, это он делал для того, чтоб со временем иметь татар для своей услуги. И другого человека по прозванию Быевского посылал Мазепа в Крым и к белгородским татарам, но неизвестно зачем. 16. Один раз, бывший в моем доме и подгулявший, когда я стал пить за его здоровье, Мазепа вздохнул и сказал: «Что мне за утеха, когда я живу, не имея никакого ручательства в своей целости, и жду, как вол, обуха?» Потом, обратившись к жене моей, он начал хвалить изменников Выговского и Брюховецкого. «Они, — говорил он, — хотели выбиться из неволи, да злые люди их до того не допустили, и мы хотели бы промышлять далее о своей цельности и вольности, да еще способов к тому не имеем, а главное, что у наших нет единомыслия. Вот я и твоему мужу много раз заговаривал о том, как бы нам на будущие времена обеспечить и себя, и тех, которые после нас будут жить, а муж твой молчит, никаким словом мне не поможет, и ни от кого мне нет помощи, и никому я не могу довериться».